Проект Splatterpunk Stories представляет Ричард Карл Лейман. Дева. «Да я вот не знаю», — начал я. «А чего тут знать?» — спросил Коди. Он вел машину, джип Чероки, и вел на всех четырех ведущих колесах. Нас уже полчаса мотало по грунтовой дороге через лес, а темно было, как у черта в пузе. Только фары светили. Я понятия не имел, как долго нам еще ехать до того места, которое должно было называться Затерянное озеро. «А если поломаемся?» — спросил я. «Не поломаемся», — ответил Коди. «Машина грохочет, будто бы сейчас развалится». «Да не будь ты таким нытиком», — бросил Руди с переднего сиденья. Он был закадычным приятелем Коди. Вообще оба были классные ребята. Я был очень польщен, что они позвали меня с собой. Но при этом я, конечно, и нервничал. Может быть, они меня позвали, потому что в школе я был новичком, и они хотели со мной получше познакомиться? А с другой стороны, может быть, они собирались меня... Ну, сами понимаете. То есть, не в буквальном смысле. В них ничего не было, ни капельки ненормального. И подружки были у обоих. У Руди девушка была так себе. Алиса ее звали. Вид у нее был такой... Будто бы взяли ее когда-то за голову и за ноги, да и растянули как следует. Она так и осталась длинной и тощей. А девушкой Коди была сама Лоис Гарнет. И все у нее было в полном совершенстве. Кроме, наверное, одного. Она это собственное совершенство осознавала. То есть, другими словами говоря, была воображалой. У меня был тяжелый случай. Я в нее втрескался. Но как иначе? На нее стоит посмотреть, и она тебя сведет с ума. Но на прошлой неделе я допустил ошибку. Она меня засекла. Дело было так. Она в кабинете химии уронила карандаш. А когда наклонилась его поднять, то мои глаза уперлись прямо в вырез ее блузки. Она хоть была и в лифчике, а вид был все равно сногсшибательный. А прокол вышел в том, что она глянула вверх, и увидела, куда я уставился. И прошипела мне. «Ну, куда пялишься, кретин?» «На сиськи», — ответил я. «Бывают у меня минуты полного кретинизма. Повезло мне, что взгляды не могут убивать. А вот парни... парни могут. Это и была одна из причин, почему я несколько напрягался. Насчет ехать ли в полночь в лесную глушь в компании Коди и Руди». Но никто об этом инциденте не вспомнил. Пока что. Может быть, Лоис ничего Коди не сказала, и мне просто нечего беспокоиться. Но с другой стороны, я решил, что рискнуть стоит. В том смысле, что... Ну, что они со мной могут сделать? Вряд ли меня будут убивать только за то, что я заглянул Лоис за пазуху. А чего они меня позвали? Так они сказали, что меня ждет встреча с одной девицей. В тот самый день... Я доедал во дворе ланч. А Коди и Руди подошли и спросили. «Ты сегодня вечером как, не занят?» «В каком смысле?» — спросил я. «В таком», — сказал Руди. «Есть тут одна тёлка, которая на тебя запала. И хочет тебя видеть. Сегодня». «Сечёшь в каком смысле?» «Сегодня? Меня?» «В полночь», — добавил Коди. «Ребят, вы уверены, что вам нужен именно я?» «Уверены». «Элма Бэйн? Ты нас за дебилов держишь?» — спросил Руди, начиная закипать. «Знаем мы, как тебя зовут. Тебя все знают». «И именно тебя она хочет», — сказал Коди. «Ну, что скажешь?» «Блин, я даже и не знаю». «Да чего тут знать?» — перебил Руди. «Ну и кто она?» «А тебе какая разница?» — спросил Руди. «Она тебя хочет, парень. Сколько еще телок тебя хотят?» «Ну, я бы хотел вроде бы как бы знать, ну, кто она, и пока я еще и не решил». «Она велела тебе не говорить», — объяснил Коди. «Чтобы это был сюрприз», — добавил Руди. «Ну да, но я в том смысле, ну, а откуда я знаю, что она, типа, ну, в общем, типа собаки?» — предположил Руди. «Ну и вроде того». Коди и Руди переглянулись и покачали головами. Потом Коди сказал. «Тёлка классная, ты можешь мне поверить на слово. Элма, это такое предложение, которого ты не получал и наверняка никогда не получишь. Не прогадай. Ну, я... Вы мне не скажете, кто она? Исключено. Я ее знаю? Она тебя знает, отметил Руди. И она хочет узнать тебя куда лучше. Не прогадай, повторил Коди. Ну, начал я. Я это... Ну, ладно, окей. Я не стал спрашивать, будет ли с нами еще кто-нибудь. Но учел шанс, что с нами могут быть Алиса и Лоис. Эта возможность меня в самом деле взволновала. Весь день я себя убеждал, что Лоис поедет тоже. И о таинственной девушке почти забыл. Я собрался и выскочил из дому ждать машину загодя. А когда она появилась, там никого не было, кроме Коди и Руди. Наверное, я не смог скрыть разочарование. «Тебе что-то не нравится?» — спросил Коди. «Да нет, ничего, просто немного нервничаю». Руди улыбнулся через плечо. «Отлично пахнешь». «Да это просто Old Spice. Ей захочется тебя облизать». «Прекрати», — сказал ему Коди. «Так куда мы едем?» — спросил я. «Ну, в смысле, я знаю, что вы мне не скажете, кто она, но мне любопытно, куда мы точно едем. Можно ему сказать?» — спросил Руди. «Думаю, да». «Ты слыхал о затерянном озере, Элма?» «Затерянное озеро? Никогда не слышал». «Ну, теперь услышишь». «Это она там живет?» — спросил я. «Это она тебя там ждет», — ответил Коди. «Она из тех, что любит природу», — пояснил Руди. «А к тому же», — добавил Коди, — «там классное место, чтобы дурака валять. Глубоко в лесу маленькое красивое озеро, такое уединенное, какого в мире нет». Мерзкая грунтовая дорога тянулась вечно. Джип трясся и грохотал. Какие-то ветви колотили по бортам, и темно было так, ну, сами знаете, как где. Нигде не бывает такой темноты, как в лесу. Может быть, это потому, что кроны не пропускают лунный свет, и едешь как в туннеле. Фары выхватывают из темноты только несколько ярдов впереди, а хвостовые огни отсвечивают красным на заднем стекле. Все остальное... полная чернота. Поначалу все было нормально, но чем дальше, тем больше я нервничал. Чем дальше в лес, тем мне было все хуже и хуже. Они мне сказали, что машина не сломается. А Руди даже за этот простой вопрос назвал меня нытиком. Но через какое-то время я наклонился вперед и спросил. «Ребята, вы уверены, что мы не сбились с дороги?» «Я знаю дорогу», — ответил Коди. «А как у нас с бензином?» «Нормально». «Что за мерзкий зануда?» — вздохнул Руди. «Что за мудак?» — подумал я, но не сказал этого вслух. И вообще ничего не сказал. Мы залезли глубоко в дебри, и никто не знает, что я уехал с этими ребятами. Если они на меня разозлятся, дело может обернуться очень плохо. Я, конечно, понимал, что дело так и так может выйти боком. Все это может быть заранее подстроено. Я только надеялся, что это не так. Но ведь никогда не знаешь наперед. Шутка в том, что ни с кем не подружишься, если не пытаться. Стоит ли дружба с Коди и Руди такого риска или нет, отдельный вопрос. Но компания с ними — это компания с Лоис. Я это уже предвкушал. Парные поездки, Коди и Лоис, Руди и Алиса, Элма и таинственная девушка. Мы набиваемся в джип и едем. Сидим вместе в кино, ездим по пикникам, ездим купаться, может быть, даже с ночевками, ну и валяем дурака. Моей партнершей будет таинственная девушка, но зато с нами будет Лоис. Я буду ее видеть, слышать, а может быть и больше. Может быть, мы будем меняться партнершами, может быть, даже оргии будут. Кто знает, что может быть дальше, если они меня примут. Я решил, что должен сделать все, чтобы это выяснить. Пусть даже придется ехать к черту на куличке с этими парнями, которые могли замыслить меня бросить в глуши. Или отлупить. Или даже хуже. Я на самом деле сильно боялся. Чем дальше мы ехали в лес, тем больше я боялся этих двоих. Но после того, как Руди обозвал меня мерзкой занудой, я держал язык за зубами. Только сидел, тревожился и уговаривал себя, что у них нет серьезной причины меня крушить по-настоящему. Я же... всего лишь заглянул Лоис за блузку. «Все, приехали», — сказал Коди. Впереди в свете фар была поляна, где можно было поставить с десяток машин. На земле лежали бревна, обозначающие место стоянок. Рядом с парковкой стояла бочка для мусора, пара пикниковых столов и кирпичный очаг для барбекю. Наша машина была единственной. Кроме нас, никого тут не было. «Кажется, ее еще тут нет», — сказал я. «Как знать», — возразил Коди. «Но ни одной машины нет». «А кто тебе сказал, что она приедет на машине?» Коди подъехал к бревну, вырулил на стоянку и заглушил мотор. «Никакого озера я не видел». И чуть не отпустил шуточку насчет того, кто и куда знает дорогу. Но момент показался мне неподходящим. Коди выключил фары. На нас упала чернота, но только на секунду. Обе передние дверцы открылись, и зажглась лампочка в салоне. «Пошли», — сказал Коди. Они оба вылезли, я тоже. Когда они захлопнули дверцы, свет в салоне погас. Но мы стояли на открытом месте, и над нами было небо. Луна была почти полная, звезды высыпали. Тени лежали черные, но все остальное было освещено, будто посыпано грязновато-белой сверкающей пылью. Исключительно яркая была и луна. «Сюда», — сказал Коди. Мы миновали площадку для пикников, и, должен признаться, колени у меня тряслись. Сразу за столами земля уходила вниз, к бледнеющей площадке, которая напоминала снег ночью. Только была чуть потусклее снега. Песчаный пляж? Должно быть. А в излучине пляжа чернело озеро. Очень красивое. И с серебристой лунной дорожкой. Это серебро шло прямо к нам, с другого берега озера. И по дороге касалось края маленького лесистого острова. Коди говорил про такое уединение, какого в мире нет. И тут он был прав. Кроме луны и звезд, не было видно ни одного огонька. Ни от лодок на воде, ни от причалов на берегу, ни от домов в темном лесу вокруг озера. Судя по виду, могло быть, что мы тут единственные люди на много миль вокруг. Мне самому было неприятно, что я так нервничаю. Отличное место, если приезжать сюда не с двумя ребятами, у которых вполне могут быть намерения смешать тебя с грязью. Такое место, где отлично можно провести время с классной тёлкой, например. «Видимо, ее здесь нет», — сказал я. «Зря ты так уверен», — ответил мне Руди. «Может быть, она передумала приезжать? Ну, знаешь, будний день и вообще...» «Так и надо, только в будний день. По выходным здесь слишком много народу. А так, посмотри, все это место нам». «Ну и где же девушка?» «Боже мой», — вздохнул Руди. «Ты перестанешь занудствовать или нет?» «Верно», — сказал Коди. «Расслабься, радуйся жизни». Мы уже вышли на песок. Сделав несколько шагов, ребята остановились. Сняли туфли и носки. Я тоже. Хотя ночь была теплой, песок под босыми ногами холодил. Потом они сняли рубашки. Тоже ничего такого, они же не девочки, а ночь теплая, ветерок прохладный. Но я занервничал, и у меня возник холодок под ложечкой. У Коди и Руди были отличные мышцы. И даже при луне было видно, как они хорошо загорели. Я расстегнул пуговицы на рубашке и вытащил ее из штанов. Они оставили рубашки на берегу вместе с носками и туфлями. А я свою снимать не стал. Никто ничего про это не сказал. И когда мы шли по песку к воде, я уже почти точно решил снять рубашку, чтобы быть как они. Мне же тоже нравилось ощущение ветра на коже. Только почему-то я этого сделать не мог. Мы остановились у края воды. «Отлично», — сказал Коди, поднимая руки и потягиваясь. «Чувствуешь, какой ветерок?» Руди тоже потянулся, разминая мышцы, и застонал. «Эх», — сказал он, — «жаль, тёлок здесь нет. Может, приедем сюда в пятницу и их привезем? Ты тоже приезжай, Элма, возьмешь свою новую милашку, ну и повеселимся тут как следует». «В самом деле? А то! Ух ты! Да, это будет классно!» Как раз то, что я и хотел услышать. Тревоги оказались дурацкими. Это пара лучших приятелей, которые у человека могут быть. Еще пара вечеров, и я буду на этом самом берегу с Лоис. «Ух ты! Ребят, — начал я, — может быть, мы тогда отложимся до пятницы? Ну, все равно моя назначенная нигде тут не светится. Наверное, надо просто уехать, а в пятницу вечером все сюда вернемся. Я не против того, чтобы подождать до тех пор. Меня устраивает. — сказал Коди. «Меня тоже», — отозвался Руди. «Ну, класс». Коди улыбнулся и чуть наклонил голову. «Ее это, к сожалению, не устроит. Она хочет тебя сегодня». «Везунчик ты», — Руди хлопнул меня по плечу. Я, потирая плечо, объяснил. «Но ее же здесь нет». Коди кивнул. «Ты прав. Здесь ее нет. Она там». Он показал на озеро. «Чего?» — спросил я. «На острове». «На острове?» «Я не очень хорошо умею определять расстояние, но до острова было прилично. Не меньше пары сотен ярдов, наверное. А что она там делает?» «Тебя ждет, любовничек». Руди снова ткнул меня в плечо. «Да прекрати ты!» «Извини». Он снова дал мне тычка. «Перестань», — велел ему Коди. А мне сказал, «Именно там она хочет тебя видеть. Там отличное место. Там не надо бояться, что на тебя кто-то наступит». «Она на острове?» Мне действительно было очень трудно в это поверить. «Именно там». «А как она туда попала?» «Приплыла». «Девушка из тех, что близки к природе», — сказал Руди. Но он это уже и раньше говорил. «А как мне туда попасть?» «Точно так же», — сказал Коди. «Плыть? Ну ты же умеешь плавать или нет?» «Ну, вроде умею». «Вроде это как?» «Ну, в смысле, я, конечно, не чемпион мира». «Ну, до тут-то доплывешь?» «Я не знаю». «Ай, блин», — сказал Руди. «Я же знал, что он дерьмо». «Да ну и пошел ты», — подумал я. Мне очень захотелось дать ему по морде. Но я стоял столбиком. «Нам не надо, чтобы он из-за нас утонул», — сказал Коди. «Не утонет». «Да блин, его только один жир удержит на плаву». Мне хотелось двинуть Руди за такие слова. И в это же время подмывало заплакать. «Захотел бы, так я бы доплыл до этого острова», — выпалил я. «Только я, может, не хочу. Вот и все. Спорить могу, что никакой девушки нет». «Ты-то о чем?» — спросил Коди. «Все это подстроено», — сказал я. «Никакой девушки там нет, и вы это знаете. Просто чтобы я поплыл на остров, а вы тут соберетесь и без меня уедете или еще что-нибудь выкинете». Коди посмотрел на меня в упор. «Неудивительно, что у тебя нет друзей», — Руди толкнул его локтем в бок. «Этот Элма думает, что мы тут с тобой пара кретинов». «Я этого не говорил». «Ну и ладно», — сказал Коди. «Мы хотели сделать тебе одолжение, а ты решил, что мы тебя накалываем. Да ну и хрен с ним, поехали». «Чего?» — спросил я. «Поехали». Они повернулись спиной к озеру и пошли туда, где оставили одежду. «Мы уезжаем?» — спросил я. Коди метнул на меня взгляд. «Разве ты этого не хочешь? Поехали, отвезем тебя домой». «К мамочке», — уточнил Рузи. «Погодите, минуточку, окей? Давай поговорим, ладно?» «Да чего там говорить?» — ответил Коди. «Ты слабак». «Неправда». Они нагнулись и стали подбирать свои вещи. «Ладно, ребята, я извиняюсь. Я поплыву, хорошо? Я вам верю. Я поплыву на остров». Они переглянулись, и Коди покачал головой. «Ребята!» — закричал я. «Ну, пожалуйста, дайте мне шанс!» «Ты думаешь, что мы тебе врем?» «Нет, неправда, честно. Я просто, ну растерялся с непривычки. У меня никогда не было такой девчонки, которая вот так вот за мной посылала. Я поплыву, честно». «Ну ладно», — сказал Коди. «Очень так нехотя сказал». Они бросили свои вещи на песок, и пока шли ко мне, все покачивали головами и переглядывались. «Только торчать тут всю ночь мы не будем», — сказал Коди и поглядел на часы. «Вот что, мы тебе дадим час, а потом уедете без меня? Ты слышал, чтобы я такое сказал? Мы без тебя не уедем». «Этот нас считает гадами», — сказал Руди. «Если тебя еще не будет, мы покричим или погудим в сигнал», — объяснил Коди. «Ты только знай, что у тебя на нее примерно час. И не заставляй нас ждать», — предупредил Руди. «Если хочешь пилить ее до рассвета, сделай это, когда мы не будем у тебя шоферами». «Пилить ее до рассвета?» «Окей», — сказал я. Подошел к воде и сделал глубокий вдох. «Итак, на старт, внимание...» «Ты в джинсах плыть собрался?» — спросил Коди. «Да, а что?» «Ну, я бы так не делал. Они тебя на дно потащат», — заметил Руди. «Так что оставь-ка их тут». «Ну, я не знаю», — нерешительно произнес я. Коди покачал головой. «Мы их не возьмем». «Да кому они нужны?» — поддержал его Руди. «Дело в том», — пояснил Коди, что они наберут тонну воды и чертовски отяжелеют. В них ты до острова не доплывешь, уточнил Руди. Они тебя утопят. Ну или она утопит. Что? Да не слушай ты, Руди, он чушь несет. Дева, объяснил Руди. Она тебя поймает, если ты не будешь плыть быстро. Так что джинсы оставь. Он тебя пугает. Дева? Что еще за дева, которая меня хочет поймать? Или утопить, или еще что-то? Ой, черт, Коди взвился на Руди. Тебе надо было разевать пасть и ляпать про нее? Кретин ты. Да слушай, он же хотел в джинсах плыть. И тогда у него будет ноль шансов от нее уплыть. Она его точно цапнет. Да нет, тут никакой девы. Еще как есть. Да о чем вы тут болтаете? Попер я на них. Коди повернулся ко мне, качая головой. Да про деву затерянного озера. Да вранье это все легенды. Но она еще тем летом заловила Вилли Глиттена, сказал Руди. Да у Вилли судорога случилась, вот и все. Это ты так думаешь? Это я точно знаю. Он налопался пиццы, а потом полез в воду. Это его и убило, а не какой-то там дурацкий призрак. Дева не призрак. Вот и видно, что ты ни черта не знаешь. Призрак не может схватить человека. Да и девка, которая 40 лет как мертва, тоже не может никого схватить. Она может. Фигня. Да о чем вы говорите, черт бы вас подрал, рявкнул я. Они повернулись ко мне. Расскажешь ему? Спросил Коди у Руди. Сам рассказывай. Ну ты первый это начал. А ты сказал, что я фигню несу. Так что рассказывай сам как хочешь, а я больше слова про нее не скажу. Хоть кто-нибудь мне что-нибудь расскажет? Ладно, ладно, сказал Коди. Сейчас. Итак, история девы затерянного озера. Наполовину правда, наполовину выдумки. Руди фыркнул. Правда в том, что одна девчонка утонула тут как-то ночью около 40 лет назад. В ночь выпускного бала, добавил Руди. Он не смог сдержаться и не вставить слово, но Коди ему об этом не напомнил. Да, в ночь выпускного бала. После танцев она со своим парнем приехала сюда. Ну, повалять дурака, понимаешь. Так что заехали они вот сюда на стоянку, ну и приступили к делу. И пошло все очень хорошо. А с точки зрения девчонки, даже слишком хорошо. Она была девственницей, вставил Руди. Потому-то ее потом и назвали девой. Ага. В общем, это начало заходить слишком далеко, по ее мнению. И она тогда сказала, что надо вылезти и искупаться. Парень, значит, думает, что она имеет в виду обмакнуться, ну и соглашается. А вокруг никого, добавил Руди. Ну, во всяком случае, это она так думает, подхватил Коди. Значит, вылезают они из машины, раздеваются, парень снимает с себя все, а она не все. Настаивает, что оставит на себе белье. Ну, трусы и лифчик, объяснил Руди. Ну, значит, бросают они шмотки в машине и бегут на берег, лезут в озеро. Плавают, балуются, брызгаются друг в друга, ну, в общем, резвятся. Ловят потом друг друга, обнимаются, ну, сам знаешь. Опять становится горячее. А они все еще в воде? Спросил я. Ну да, у берега, где не слишком глубоко. И я подумал, откуда он все это знает? Ну и скоро она дает ему расстегнуть на себе лифчик. Это он впервые так далеко забрался. Пощупал, наконец, сиськи, сказал Руди. Ну, короче, думает он, что умер и в рай попал. И думает, что, наконец, откроет счет. Так что пытается стянуть с нее трусы. Ну, собрался ей вставить прямо в озере, пояснил Руди. Ага. А тут она и говорит ему, стоп. Но он не слушает. Продолжает стягивать с нее трусы. Она, значит, начинает сопротивляться. Ну, сам понимаешь, парень этот уже голый, как столб. Ну и ясно, ножницы уже наготове резать ленточку. Ну, так что она точно знает, что будет, если с нее стянут трусы. А она не хочет, чтобы это было. Она, короче, значит, стукает кулаками по нему. Царапается, легается, наконец вырывается и бежит на берег. И тут, когда она уже почти вылезла, дружок ее орать начинает. «Эй, парни, быстрее!» Она удирает. И вдруг на берег вылетает еще пятеро ребят. Ну и к ней. «Приятели его!» — объясняет Руди. «На пачке дебилов, которые даже на бал не пошли. А этот парень, дружок девы, он, короче, с каждого из них взял по 5 баксов. И все это подстроил. Они приехали туда пораньше, спрятали машину в лесу и ждали, распивая пиво. Когда показался этот тип с девой, они уже мало что соображали. Зато настолько распалились, добавил Руди, что готовы были трахнуть дупло в дереве. Ну, значит, деве уже некуда было деваться, сказал Коди. Но они ее тут же у берега поймали, положили и держали, пока ее кавалер с бала пробивал дырку. Ну, было такое у них условие, что он будет первым, пояснил Руди. Ну, а потом они, каждый ее, в свою очередь. Даже по 2 раза каждый, добавил Руди. Кто-то из них ей в жопу тоже воткнул. Но это ужасно, — выдавил я из себя. Это действительно было жестко, и мне стало стыдно, что от этой истории у меня вроде как бы даже и встал. «Значит, когда они с ней закончили, они ее уже здорово извозили», — сказал Коди. «Но они ее не били, нет. Каждый раз ее держали четверо из пятерых. И не пришлось ее бить кулаком или там вообще как-то. Ну, чтобы у нее был нормальный вид. Когда она умоется, оденется, и потом ее дружок отвезет ее домой, как будто бы ничего и не случилось. Они думали, что она не решится их заложить. В те дни, знаешь ли, если девушку изнасилует шайка, то уже на нее будут смотреть, как на городскую блядь. Попробуй она что-нибудь сделать, и ей самой жизни не будет». Так они ей сказали, чтобы полезла в озеро и помылась. А сами они радуются, как все хорошо вышло, а она пока шлепает в воду. Шатается, и все дальше, дальше. И тут они видят, что она рвет изо всех сил к острову. Они не знают, то ли она хочет удрать, то ли утопиться, но ни того, ни другого допустить не могут. Поэтому все бросаются за ней вплавь. Кроме одного, заметил Руди. Но один плавать не умел, объяснил Коди. Поэтому он остался на берегу и смотрел. Вышло так, что дева до острова не доплыла. Ну, почти доплыла, сказал Руди. Оставалось ярдов 50. И она под воду ушла. Господи, вздохнул я. И тут же парни тоже под воду ушли. Кто-то из них плавал быстрее других, но и они сильно растерялись. Который был на берегу, он их всех видел при луне. Так вот, они все по одному успевали вскрикнуть, секунду-другую барахтались и под водой исчезали. Последним плыл ее кавалер. Когда он увидел, что делается с его приятелями, он сразу развернулся и к берегу, проплыв где-то половину. И как начал вопить... «Нет, не надо, отпусти, я больше не буду!» И все. На дно пошел. «Ух ты!» — шепнул я. Тот, который все это видел, прыгнул в машину и на полной скорости в город. Только он был так пьян и потрясен, что как вылетел на шоссе, так во что-то врезался. По дороге в больницу он думал, что умирает, и сознался. Все всем рассказал. Через пару часов на озеро приехала поисковая партия. И знаешь, что они нашли? Этих ребят. Кавалера и четырех его приятелей. Они лежали рядышком, на спине, вот тут вот на берегу. Все голые, глаза открыты и в небо смотрят. «Мертвые?» — спросил я. «Как камни?» — ответил Руди. «Утонули», — сказал Коди. «Ну и ну», — вырвалось у меня. «И считается, что это сделала дева? Что именно она утопила всех этих парней?» «Их уже трудно было назвать парнями», — сказал Коди. Руди ухмыльнулся и несколько раз щелкнул челюстями. «Она им откусила?» Я не мог заставить себя это сказать. «Никто точно не знает, кто это сделал», — сказал Коди. «Кто-то или что-то, но я бы сказал, что она тут наиболее вероятный кандидат. А ты как думаешь?» «Не знаю, наверное. К тому же деву так и не нашли. Но и отсутствующих кусочков тоже. Говорят, что она утонула по дороге к острову, а ее призрак отомстил этим парням». «Не призрак», — возразил Руди. «Призраки ни хрена сделать не могут. Это она. Она же из этих живых-мертвых. Вроде как бы зомби». «Чушь это», — сказал Коди. «Она околачивается под водой и ждет, пока какой-нибудь парень проплывет мимо. Тут-то она на него и бросается. Как на Вилли Глиттона. Ну и всех остальных. Хватит их зубами за что надо». Коди толкнул его локтем. «Да не делает она этого». «Делает. И за это самое на дно утаскивает». И вдруг я расхохотался. Не мог сдержаться. Я уже погрузился в этот рассказ и почти всему поверил. До тех пор, пока Руди не сказал, что дева обернулась какого-то отъедающего члена зомби. Может, я иногда и бываю глуповат, но все-таки я не полная дубина. «Тебе это кажется смешным?» — спросил Руди. Я перестал смеяться. «Тебе не было бы так смешно, если бы ты знал, сколько ребят потонуло, пытаясь доплыть до острова». «Если кто и утонул», — сказал я, — «то уж точно не потому, что его схватила дева». «Так я же это и говорю», — подхватил Коди. «Я же тебе сказал, что только часть этой истории правда. Ну, в том смысле, что я верю, будто бы здесь изнасиловали девушку, и она утопилась. Но все остальное это уже потом придумали. Я не верю, что все эти парни были схвачены, когда плыли за ней, и еще меньше, что она им и штуки пооткусывала. Это же все полнейшая чушь. Просто такое поэтическое понятие о справедливости». «Ты можешь верить во что хочешь», — сказал Руди. «А мой дед здесь был в ту ночь, когда нашли этих парней. А потом рассказал моему отцу. А тот мне. «Да знаю, знаю», — сказал Коди. «И это он рассказывал не для того, чтобы меня напугать. А для чего же еще? Он же знает, что ты можешь затащить девку, как те подонки». «Да я в жизни никого не насиловал». «Да потому что боишься, что тебе висюльки откусят». «Я бы точно туда не поплыл», — сказал Руди, ткнув рукой в сторону озера. «Ни за что. Можешь верить, можешь не верить. Но дева именно там и ждет». Коди, глядя на меня, покачал головой. «Я тоже верю, что она там. Наверняка. Ну, в том смысле, что она утонула той ночью. Но было это 40 лет назад. И с тех пор от нее мало уже что осталось. И ко всем остальным утопленникам она отношения не имеет. Ну, бывает, что люди тонут. Ногу там сведет или еще что-нибудь». Он пожал плечами. «Но я тебя пойму, если ты решишь туда сегодня ночью не плыть». «Ну, не знаю». Я посмотрел на озеро. Очень уж широкая полоса воды лежала между мной и темным лесистым берегом. Если их столько утонуло... Да не так уж и много. Только один в прошлом году. Но он перед этим обожрался пиццей. «Нет, его дева схватила», — буркнул Руди. «А его тело нашли?» — спросил я. «Нет», — ответил Коди. «Значит, неизвестно, был ли он... откушен». «Да спорить могу», — сказал Руди. Я посмотрел в глаза Коди. Они были в тени, так что их не было видно. «Но ведь ты-то не веришь в эти россказни про деву, которая, знаешь ли, ждет в озере, не проплывет ли кто? Смеешься? В такую чушь верит только деревенщина вроде Руди». «Ну, спасибо, дружище», — сказал Руди. Я набрал побольше воздуха в грудь и вздохнул. Еще раз посмотрел на остров и увидел только черноту воды. «Знаете, ребята, я лучше все-таки не буду», — сказал я. «Вот видишь, что ты наделал?» Ткнул Коди локтем Руди в ребра. «И надо было тебе пасть разевать». «Ты сам ему все рассказал. Но ты начал первый. Он имеет право знать. Нельзя же так посылать человека, даже не предупредив. Так вон он еще и в джинсах хотел плыть. Единственный шанс — это ее обогнать. И в джинсах тебе этого не сделать». «Окей, окей», — сказал Коди. «Теперь это без разницы. Он не плывет». «Да и вообще не надо было нам его на это толкать», — буркнул Руди. «Все это с самого начала было глупо. Я хочу сказать это, ну ты знаешь кто, девка классная, но она не стоит, чтобы за нее умирать». «Ладно», — сказал Коди. «Именно это она и хотела узнать», — он повернулся ко мне. «Вот почему она выбрала остров. Это должно было быть испытание. Она так и сказала. Если ты настолько мужчина, что поплывешь, ты ее заслуживаешь. Только она не учла, что этот шут Гороховый начнет распинаться насчет девы». «Да не в этом дело», — сказал я. «Ты ведь не думаешь, что я во все это поверил? Но я, знаешь, просто не очень хороший пловец». «Да ладно», — отмахнулся Коди. «Ты не обязан ничего объяснять. Ну так что, домой едем?» — спросил Руди. «Наверное». Коди повернулся к озеру, сложил руки рупором и крикнул. «Эшли!» «Кретин!» — рявкнул Руди. «Ты назвал ее по имени. Хуй блин!» «Эшли?» «Я знал только одну Эшли». «Эшли Брукс?» — спросил я. Коди кивнул и пожал плечами. «Это должен был быть сюрприз. И чтобы ты не знал, если не поплывешь». Сердце заколотилось молотом. Не то чтобы я поверил хоть одному их слову. Вряд ли Эшли Брукс могла ко мне воспылать, да еще и ждать на острове. Пожалуй, это была единственная, кроме Лоис, такая же классная девчонка во всей школе. Золотые волосы, глаза, как утреннее лесное небо. Лицо, о котором можно было только мечтать, а тело такое, что не забудешь. Но она была совсем не такая, как Лоис. Была в ней какая-то мягкость, невинность, как будто она из другого мира. Слишком хорошая, чтобы это было правдой. Мне не верилось, что Эшли вообще знала о моем существовании. Об этом даже и мечтать было слишком. «Ты... не может быть, чтобы это была Эшли Брукс», — сказал я. «Она знала, что ты будешь потрясен», — сказал мне Коди. «Еще одна причина, по которой она просила хранить тайну. Хотела видеть, как ты удивишься». «Да, конечно». Снова повернувшись к острову, Коди позвал. «Эшли, можешь показываться. Элма это не интересует». «Я такого не говорил», — ахнул я. «Эшли!» — снова крикнул Коди. Мы ждали. И через полминуты на косе острова из кустов и деревьев появилось белое сияние. Казалось, оно движется, и оно было очень ярким. Наверное, пропановый фонарь, который берут с собой на вылазки с ночевкой. «Разочарована будет девушка», — сказал про себя Коди. Прошло еще несколько секунд, и она вышла на скалистый берег, держа фонарь на отлете. Наверное, чтобы не обжечься. «А ты думал, мы врем?» — сказал Руди. «Боже мой!» — пробормотал я, не сводя с нее глаз. «Она была очень далеко. Мало что разглядишь. Золотые волосы, например. Или формы. Ее формы действительно привлекали взгляд. Сначала я подумал, что на ней какое-то облегающее белье, вроде трико. Но тогда оно такого же цвета, что и лицо. И два темных пятна там, где должны были быть соски. И золотистая стрелка, показывающая на... «Мать твою!» — присвистнул Руди. «Да она же голая!» «Да нет, я не думаю», — сказал Коди. «Да точно, точно голая!» Она подняла фонарь повыше, и через озеро донесся ее голос. «Элма, ты идешь?» «Да!» — крикнул я. «Я жду», — сказала она, повернулась и пошла вперед. «В самом деле голая», — сказал Коди. «Ну и ну, я поверить не могу». «А я могу», — ответил я. Ее уже не было видно, когда я снял с себя джинсы. Оставил на себе боксерские трусы, закатал их повыше, чтобы не мешали, обернулся к ребятам. «Ну, до скорого». «Угу», — буркнул Коди, думая о чем-то другом. «Может быть, ему хотелось, чтобы это он плыл сейчас к острову?» «Плыви быстро», — сказал Руди. «Не попадись, деве». «Да ни за что», — ответил я. Шлепая ногами по воде, я все еще видел бледный фонарь Эшли и знал, что она там, в лесу, где ее не видно, голая и ждет меня. Ночь была бледна от луны и звезд. Теплый ветерок обдувал кожу. А вода у нас была даже теплее ветерка. В свободных боксерских трусах я чувствовал себя совсем голым и дрожал, будто замерз. Но на самом деле мне холодно не было. Дрожал я чисто от возбуждения. «Да такого быть не может», — говорил я себе. «С такими, как я, такого просто не может быть. Это слишком хорошо. Но ведь... это же было!» И я видел ее своими глазами. Когда теплая вода охватила мои бедра, я представил себе, как Эшли выглядит вблизи, и почувствовал, что он встал и высунулся из прорехи трусов. «Ну, никто не видит», — сказал я себе. «Темно, а к ребятам я спиной». Еще два шага, и я оказался в воде по грудь. Теплое скользкое тепло. Я задрожал от удовольствия. «Пошевеливайся!» — крикнул Руди. «Дева уже плывет к тебе!» Я оглянулся сердитой мордой, злясь, что он перебил настроение. Они с Коди стояли у берега бок о бок. «Да мог бы уже бросить меня пугать!» — сказал я. «Ты просто хочешь, чтобы я сдрейфил?» «Она слишком хороша для тебя, мешок ты с жиром!» «Ха! Она думает по-другому!» Вода уже доходила мне до плеч, и поэтому я оттолкнулся и поплыл. «Как я уже сказал, я не чемпион мира. И кроль у меня такой, что лучше не смотреть. Зато в брасе толчок нормальный. Это не так быстро, как кролем, но можешь доплыть куда хочешь. И еще при этом не выдохнуться. А еще видно, куда плывешь, когда голову поднимаешь. А больше всего мне нравилось ощущение скользящей по тебе воды. Теплая жидкость облизывает тебя во всех местах. Ну, то есть это когда на тебе ничего не надето. Даже боксерские трусы. Они облегали мои бедра, стискивая и стесняя движение. И даже не позволяли достаточно развести ноги в хорошем толчке. Подумал я было их снять, но не решился. Как бы там ни было, а нельзя сказать, что они сковывали меня полностью. Их ширинки торчал. И мне так нравилось, что он снаружи, и вода его гладит. А еще больше, меня это заводило из-за девы. Из-за риска. Показать ей приманку. Дразнить ее приманкой. Не потому, что я хоть на минуту поверил во всю эту чушь насчет девы, которая топит мужиков и отгрызает у них. Коди точно сказал, фигня. Но сама мысль об этом заводила. Понимаете? Я в нее не верил, но я бы мог ее нарисовать. Под моим мысленным взором она висела во тьме, футах в 10 подо мной, и голова ее была примерно на уровне пояса. Она была голая и красивая, вроде Эшли или Лоис. И она была здесь, дрейфовала на спине. Она не плыла, но и не отставала от меня. Темнота — это ерунда. Мы друг друга видели. Кожа у нее была такая бледная, что светилась. И она улыбалась мне снизу вверх. И медленно начала всплывать. Плыть к приманке. Я видел, как она скользит ко мне. И я знал, что она не собирается кусать. Ребята просто все не так поняли. Она будет сосать. Я плыл брасом, представляя себе, как дева всплывает и прикасается ко мне. Ребята мне рассказали эту историю, чтобы напугать. И таки да, напугали. Но разум — интересная штука. Он может все перевернуть. Ментальный фокус, ловкость рук и отгрызающий член зомби превращается в соблазнительную наяду. Но я велел себе перестать о ней думать. Все остальное — сексуальная история с ночи выпускного бала, голые Эшли, ощущение теплой воды — так меня завело, что меньше всего мне нужно было представлять себя под водой деву, обнаженную и готовую сосать. Надо подумать о чем-нибудь другом. Что я скажу Эшли? Я на секунду испугался и тотчас же понял, что ничего говорить вообще не надо будет. Ну, по крайней мере, сразу. Если ты плывешь на остров на свидание с голой девчонкой, меньше всего от тебя нужны будут речи. Я поднял голову и увидел свет фонаря. Он все еще был среди деревьев рядом с берегом. Уже полпути я проплыл. Вступаешь на территорию девы. Давай, милая, возьми его. Кончай бултыхаться! Давай вперед! — крикнул Руди. Быстрее! Быстрее! Она тебя схватит! И я не шучу! — кричал Коди. Коди? Но он же не верит в деву. Чего это он меня подгоняет? Шевелись! — кричал Коди. — Быстрей! Я сказал себе, что они пытаются меня напугать. Им это удалось. Вода вдруг перестала быть теплой и ласковой. Меня пробила дрожь. Я был один. Один посреди черного озера. Там, где тонули люди. Где таились сгнившие тела. Где дева после 40 лет могла быть не мертвой, а охотницей с острыми зубами, разложившиеся до костей и одержимая только жаждой мести и страстью отрывать члены. Он у меня сжался, будто бы хотел спрятаться. Хотя и знал, что никакая дева за мной не охотится. Я поплыл изо всех сил. Хватит и браса. Я устроил целую бурю, колотя ногами, как бешеный, и крутя руками, как ветряная мельница. Сзади что-то кричали, но за поднятым мной шумом я ничего не слышал. Подняв голову, я проморгался. Но уже недалеко. Я доплыву, уже почти доплыл. И тут она меня коснулась. Кажется, я вскрикнул. Я пытался вырываться из ее рук, а они скользнули по плечам. Ногти царапнули грудь и живот. Больно не было, но по коже пробежали мурашки. Я бросил плыть и потянулся оторвать эти руки от себя, но не успел. Они вцепились в пояс моих трусов. Меня сильно дернули, и голова ушла под воду. Откашливаясь и давясь, я перестал пытаться схватить деву и потянулся наверх, будто бы нащупывая ступени пожарной лестницы, ведущей на поверхность, к воздуху. Легкие горели. А дева тащила меня ниже и ниже. Тащила за трусы. Они спустились до колена, а потом до лодыжек, а потом слезли совсем. Я был свободен. И рванулся к поверхности. И вынырнул. И стал хватать ртом воздух. Повернувшись, я отыскал глазами Руди и Коди, стоявших рядом в лунном свете. «Спасите!» — кричал я. «Помогите! Это действительно дева!» «А я тебе говорил!» — отозвался Руди. «Ну что, не повезло тебе?» — крикнул Коди. «Ребята, сделайте что-нибудь!» И они сделали. Подняли руки и помахали мне на прощание. А пару рук из-под воды схватило меня за лодыжки. И я хотел вскрикнуть. Но вместо этого сделал глубокий вдох. И тут же меня дернули вниз. Вот она. Она меня поймала. Господи, боже мой! И я закрыл рукой гениталии. В любую секунду ее зубы всплыли пузыри. Я услышал бульканье. Ощутил щекотку. Как будто бы они проплыли по моей коже. Секунду я думал, что газ выходит из разложившегося трупа девы. Но она ведь мертвая уже 40 лет. Разложение должно было закончиться давным-давно. И мелькнула другая мысль. Воздушные баллоны. Акваланг. Я перестал отбиваться, поджал колени, просунул руки между ногами, резко бросился вперед и поймал что-то, что мне кажется было загубником, но и рванул его изо всей силы. Наверное, она была на вдохе, когда я это сделал. Потому что остальное оказалось очень легко. Она едва пыталась отбиваться. Как мне показалось на ощупь, она была голой. Если не считать маски, баллонов акваланга и пояса с грузами. И трупом она никак не была. Кожа была скользкой и прохладной. И были у нее чудесные сиськи с большими упругими сосками. И тут я ее как следует двинул. Потом вытащил на берег сбоку острова, чтобы парни не видели. Оттуда перетащил на поляну, где она оставила фонарь. И в свете фонаря я увидел, кто это. Как уже и сам догадался. Изобразив Эшли, чтобы меня заманить, Лоис, очевидно, по-быстрому надела акваланг и нырнула в озеро, чтобы изобразить деву. В свете фонаря у нее было все, что надо. Вся сияющая, белая, и груди торчат между лямками. Маску она уже потеряла. Я снял с нее баллоны, пояс, и она осталась голой. Она лежала на спине, кашляя, задыхаясь, корчась от спазмов, и тело ее дергалось и ворочалось так, что смотреть было очень приятно. Я еще понаслаждался зрелищем, а потом приступил к делу. Это было лучше всего на свете. Сначала у нее не хватило дыхания шуметь, но очень скоро она у меня стала вопить. Я знал, что эти вопли привлекут Коти с Руди на выручку, и потому стал колотить ее наотмашь поясом с грузом. Он вломился ей в череп и покончил с ней. Тогда я подбежал к косе. Коди и Руди были уже в воде и быстро плыли к острову. Я рассчитывал застать их врасплох и проломить головы. Но знаете, что вышло? Меня избавили от хлопот. Они проплыли примерно полпути до острова. И тут один за другим взвизгнули и исчезли под водой. Я не мог этому поверить. Да и сейчас еще не верю. Но они больше не всплыли. Наверное, их поймала дева. Почему их, а не меня? Может быть, деве было меня жаль? Потому что меня надули те, кого я считал друзьями. В конечном счете, нас обоих предали люди, которым мы верили. Кто знает. И вообще, у Коди и Руди могла случиться судорога, а дело тут вообще ни при чем. Как бы то ни было, а моя экскурсия на затерянное озеро обернулась куда лучше, чем я мог даже мечтать. Лойс, это было колоссально. Неудивительно, что люди так любят секс. В общем, я утопил Лоис вместе с ее снаряжением в озере. Потом нашел каноэ, на котором она приплыла, и погреб на берег. На Чероки Коди проехал практически до самого дома. Стер с него отпечатки пальцев, а для верности еще и поджег. И домой я успел. Задолго до рассвета. Конец рассказа. Читал Владимир Князев.